Дон вытер пот. «Вы допросили Диксона?» «Он ничего не видел?» Харрикс отрицательно покачал головой. «Я собираюсь с ним поговорить. Он еще не совсем пришел в себя». «Ну и досталось же ему от вас». Дон грустно улыбнулся. «Это целиком моя вина», — сказал он сердито. «Я же сказал ему, что предупрежу о своем появлении. Естественно, он бросился на меня, он был прав». «Извините, инспектор», — сказал вошедший полисмен. «Какая-то женщина хочет видеть мистера Миклема». «Это должно быть моя секретарша. Я попросил одного из ваших людей позвонить ей. Я хотел бы, чтобы она занялась миссис Ферренси», — объяснил Дон, вставая. «Хорошо, мистер Миклем. Пока вы с ней переговорите, я посмотрю, как обстоит дело с Диксоном». Дон вышел из кабинета и нашел Мариан у входа. «Дела повернулись ужасно», — сказал Дон, подходя к ней. «Бедный Гвидо убит. Джулия очень плоха. Пока с ней находится горничная. Но не думаю, чтобы от нее было много толку. Вы не могли бы заняться ею, Мариан? Если ее состояние действительно так серьезно, как мне кажется, лучше вызвать врача. Горничная скажет вам, к кому обратиться, я надеюсь на вас». «Не беспокойтесь, все будет в порядке», — ответила Мариан. «Где она?» «Ни расспросов, ни историй». Дон всегда восхищался невозмутимым спокойствием Мариан. Ничто не могло ее вывести из себя. Он знал, что не мог бы передать Джулию в лучшие руки. Мариан кивнула и побежала наверх по лестнице, а Дон пошел в библиотеку, где на диване лежал Диксон. Возле него стоял Харрикс. «Я просто в отчаянии, Диксон», — сказал Дон, подходя к нему. «Это целиком моя вина, моя». «Вы были великолепны». «О, нет, сэр», — ответил Диксон, садясь. «Я потерял голову. Я должен был понять, что это были вы. Но этот погасший свет, ну, в конце концов, не в этом важность», — ответил Дон. Он посмотрел на инспектора. «Начинайте, начинайте, инспектор, я не хочу вам мешать. Вы не можете рассказать мне, что произошло с того момента, когда мистер Миклем покинул комнату?» — спросил Харрикс, усаживаясь возле Диксона. «Даю вам слово, сэр, что я нес охрану возле двери. Мистер Ферренси и миссис Ферренси сидели рядом на тахте. И вдруг погас свет. Я услышал, как мистер Ферренси встал со своего места. Он сказал что-то насчет открытого окна. Я услышал, как мистер Ферренси отдергивает занавеску. Миссис Ферренси закричала. На улице было темно, я ничего не видел. Я остался стоять, как дурак, всматриваясь в темноту. А потом дверь внезапно распахнулась, так как мистер Миклем сказал мне, что назовет себя, когда вернется. А я это твердо помнил. Я подумал, что это бандит, и накинулся на него. Затем я получил удар, который привел меня в нокаут. «Итак, вы видели, что произошло с мистером Ферренси?» — спросил Харрикс немного нервно. «Нет, сэр, я ничего не видел». Дон пожал плечами. «Это им не особенно поможет». Он подумал о Харри. «А телефон не починили?» — спросил он. «Нет еще», — ответил Харрикс. «Мы пока не нашли, где повреждена линия». «Ну, тогда мне лучше вернуться домой, если мой шофер что-нибудь разузнал. Он попытается со мной связаться. Когда будут новости, я сразу вам сообщу. Буду вам очень благодарен, мистер Миклем». Дон кивнул Диксону, вышел в холл и поднялся по ступенькам лестницы. Он постучал в дверь комнаты Джулии.